братья и сестры, время уже позднее, и все равно надо правильно закончить. Почитать Библию и помолиться. Песни – это хорошо, и музыка, и рассказы. Прочитаем Слово Божие, знакомый отрывок. Обратим внимание на некоторые детали этого отрывка, и потом вместе помолимся. Я читаю Евангелие от Матфея, 2 глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радости весьма великой, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Детям уже не терпится, очень не терпится. Мне кажется, им сегодня должны давать подарки. Братья и сестры, но я не длинно по поводу этой истории. Как Бог разговаривает с человеком. И наша реакция на разговор Божий. Давайте все вместе, друзья. В этом отрывке есть методы, как Бог разговаривает с человеком. Вот как апостол Петр пишет, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророков. Говорил об этом Петр и говорил об этом автор послания к евреям. В последние дни говорит нам в Сыне. То есть Бог с людьми разговаривал различными методами. Друзья, и иногда бывает неважно, каким методом, важно, чтобы человек понял и правильно отреагировал. Как часто мы встречаем, что Бог к человеку говорит, и человек не реагирует. Как написано в книге Иова, что Бог говорит человеку однажды, и если человек не реагирует, Бог к нему снова говорит. Человек не реагирует, Бог снова говорит. И говорит по-разному. Ну, например, можно даже положить его в кровать. Заболел человек, кости болят, мучается бедный. Это тоже разговор Божий. Братья и сестры, и вот по этому отрывку, давайте вместе, как Бог с человеком говорит. Как Бог заговорил с волхвами, с мудрецами с Востока, как Бог с ними заговорил. Друзья, у меня мысли продолжения утренней темы, что свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Друзья, и вот многие люди его не принимали, хотя Бог с ними говорил, а люди не принимали. Но были те, которые приняли. Как Бог заговорил с волхвами, братья и сестры, через звезду. Бог волхвам не говорил через пророков, а Бог с ними заговорил через звезду. То есть они смотрят, появилась новая звезда. Я не знаю, каким образом они определили, что эта звезда дала сигнал, что родился царь Иудейский. Возможно, это тоже были какие-то древние книги, друзья. Но главный признак, главный разговор Божий был через окружающий мир, через окружающую природу. Кто-то из детей рассказывал стихотворение или декламация была, что люди сегодня смотрят в телескопы, но Бога они не видят. К сожалению, Бога не видят. Сегодня сколько ученых изучают растительный и животный мир, но Бога не видят. А 2000 лет назад группа людей, которые не были христианами, они ничего не знали о живом Боге, но они увидели звезду, и они правильно отреагировали. Они решили пойти и поклониться родившемуся царю иудейскому. Друзья, я понимаю, они не понимали, что это родился Спаситель мира. Я допускаю, что они не понимали, что это родился Божий Сын. Они понимали, что родился какой-то царь. И им захотелось этому царю поклониться. Братья и сестры, Бог и сегодня говорит с людьми через окружающий мир. Просто надо быть внимательными очень. Я однажды в микроскоп рассматривал ногу мухи. Почему ногу мухи? Потому что муха не помещалась в микроскоп. Ну там же он слишком увеличивает. Если бы положить муху, там надо слишком мощную аппаратуру. И поэтому кусочек ноги мы от мухи отломали и туда положили. Ну может это нехорошо, что мы муху мучили, но нам хотелось что-то посмотреть. И вы знаете, друзья, я посмотрел на ногу мухи, и я увидел, какое это чудо. Какая она волосатенькая, там крючочки, которыми она за потолок цепляется. И вот так вот я посмотрел, и я удивился, какой чудный Бог, насколько Он все мудро сотворил. Один раз я вел детей в детский лагерь. Это еще было в годы гонений, все было в конспирации. И вот мы в поезде ехали в республику Абхазия. Ну, дети, и вот я утром, ночью мы переночевали в поезде, и утром я сижу, и разговаривают два мальчика. Мы проезжали Сочи, и вот один мальчик первоклассник, и второй первоклассник, и один толкает и кричит, смотри, какой дом большой, в нашем городе таких домов нету, я первый раз в жизни такой дом большой вижу. А потом он его толкает и кричит, смотри, машина какая поехала красивая. А этот мальчик говорит, ему говорит, что ты на дела рук человеческих смотришь? Ты посмотри на Божье творение, как Бог чудно все сотворил. А здесь пальмы, кипарисы. И вот я слушаю разговор этих мальчиков и думаю, ты смотри, какой молодец. Вот, он рассматривает дела рук Божьих и восхищается этим. Братья и сестры, Бог и сегодня с людьми говорит через окружающий мир. Но, к сожалению, не все Бога понимают. И не в каждом сердце появляется желание поклониться всемогущему Творцу. Друзья, люди тоже хорошо делают, но дела рук человеческих часто не выдерживают нагрузок, которые испытывают их дела. Ну вот посмотрите, друзья, прошедший год он ознаменовался некоторыми бедствиями. Ну, например, в России затонула подводная лодка. Вы об этом слышали. Друзья, кажется, настолько мощное вот изделие человеческих рук, когда пропиливали борт этой лодки, толщина резины была 1 метр, толщина резины, а потом был титановый корпус. И кажется, настолько все было сделано капитально, но это сделал человек и затонуло. Затонуло вместе с живыми людьми. Космический корабль «Колумбия» в Америке упал. Я скажу, друзья, подобного изделия в космическом мире еще не было. И собрались люди, уже наблюдали посадку этого корабля, когда он вошел в атмосферу, и вдруг взрыв, и огненный факел вот, упал на землю. Небоскребы в Нью-Йорке. Мне приходилось их видеть 2 года назад целенькими. Вот. А потом мы даже сфотографировались на ровной площадке, на которой они когда-то стояли. Друзья, вот так вот человек делает, и все это непрочно получается и ненадежно. А Бог, братья и сестры, сотворил мир и все, что в нем. И пророк Исаия говорит, посмотрите на высоту небес. Кто это все сотворил? Кто выводит воинство их счетом и всех их называет по имени? И хорошо, если мы видим окружающий мир, друзья, и видим в этом Бога. Бог и сегодня с нами говорит через окружающий мир, через окружающую природу. Друзья, я вам расскажу, как я покаялся. Ну, не сам процесс, как я покаялся, а что меня толкнуло в покаяние. Ну, раз уже сегодня вечер, что рассказывать все можно. Я эту историю обычно никому не рассказываю. Но я решил так вам рассказать. Я воспитывался в христианской семье, но я не был очень послушным мальчиком. И поэтому, когда я закончил школу, я не стал христианином. Я поступил в техникум в Краснодаре. Я занимался спортом и жил по-мирски. Жил совсем-совсем по-мирски. Хотя я знал, что есть Бог. И я знал, что мне когда-то надо покаяться. И вы знаете, друзья, Бог толкнул меня через окружающий мир. Послал свое откровение. И наш техникум отправили на побережье Черноморское, чтобы мы убирали виноград. И вот мы там обрезали виноград, а вечерами молодежь веселилась. Была танцплощадка, и собирались молодежь туда, играл эстрадный оркестр, и все танцевали. Танцевал и я. Это был образ моей жизни, и я любил посещать танцплощадку. Вот. И это для меня было... Я знал, что это плохо, друзья, но я так жил. Хотя уже был взрослый человек. И вот однажды, примерно в час ночи, человек 400 было на этой площадке, играла музыка, все танцевали, и вдруг кто-то кричит: «Посмотрите на небо!» И я поднимаю голову и смотрю, друзья, я не знаю, или это было чудо Божие, или это что-то, ну как я думаю, что это было для меня, друзья. И я смотрю на небо, и вот половина неба день, а половина неба ночь. На одной половине голубые облака, голубое небо, все светлое. А вторая половина — звезды, луна, темно. Ну, я выпивший не был, и никто, люди тут трезвые были. И вот все смотрят. И вы знаете, это четкая граница, не так, что расплывчатая. Вот четкая граница, как кто-то линейкой прочертил. И все удивляются, все зашумели. Здесь и директор техникума, и преподаватели, все смотрят. Вот, и удивляются, это что такое? Вроде не на севере живем, не северное сияние. И вы знаете, друзья, а у меня ёкнуло сердце. Я вспомнил, что мне мама говорила, что в последнее время будут всякие знамения на небе. И это будет признак восхищения церкви. И вы знаете, и мне стало страшно. Все шумели, удивлялись, а я смотрел, и мне стало страшно. И вот так вот темная часть начала потихоньку двигаться, вытесняя светлую часть. И вскоре скрылась за горизонтом. Друзья, я-то, в общем-то, от мистики далекий человек. И к видениям отношусь. Если бы мне кто-то сказал, что видел видение, я, наверное, подумал бы, что этого человека надо проверить. Вот. Или, скажем, как-то вот изучить то, что он видел. Друзья, а здесь вот такое произошло, и я когда пришел в общежитие, я очень сильно переживал. Я подумал, что Господь забрал своих, а я остался. И я очень сильно переживал по этому поводу. Я написал домой письмо. И вы знаете, ответ от родителей я ждал с большим нетерпением. Если письмо придет, значит, еще жизнь продолжается. Если письма нету, значит, все, я остался. И я каждый вечер, когда возвращался с работы, бежал к почтовому ящику. И вот я заглядываю, смотрю письмо. Мамина рука. И вы знаете, и мне стало легче. И когда я вернулся с этого места, я покаялся. Я покаялся. Братья и сестры, и вот я читаю из этих волхвов, они увидели звезду на востоке, с ними заговорил Бог. И они правильно отреагировали. Они решили, они пришли в Иерусалим и сказали: мы пришли поклониться царю иудейскому. Вы знаете, друзья, я вот иногда смотрю, христиане приходят на собрание, в воскресенье приходят, среди недели не всегда. А есть верующие, которые и воскресенье пропускают. Написано, Господь говорит, что Бог ищет себе поклонников. И вот так вот посмотрите, поклонники иногда дома остаются, им не хочется, ну, далеко идти. Или, скажем, они уставшие, или, скажем, чуть-чуть приболел. Один раз в собрании не был, я спрашиваю, а что ты в собрании не был? Он говорит, ты знаешь, у меня зуб немножко болел, и я решил в собрание не пойти. Братья и сестры, я удивляюсь, волхвы с востока, они не на самолете. Вот мы в Америку на самолете прилетели. Мы 13 часов в воздухе провели. Братья и сестры, а волхвы с востока, они шли пешком или на животных. Они потратили, наверное, месяц были в дороге. И для чего? Просто поклониться царю иудейскому, которого они никогда еще не видели. И толком не знали, кто он такой. Они пришли ему поклониться. Я удивляюсь, братья и сестры, какая реакция была в сердце этих людей. Я восхищаюсь этими мудрецами с востока, которые пошли поклониться. И они пришли, поклонились и пошли назад. Друзья, они не неделю провели в доме Иисуса Христа. Один раз я был в Портленде, и мне ваши братья звонят и говорят, ты к нам собираешься приехать? Я говорю, не собираюсь. А как же так? Я говорю, у меня послезавтра уже, я улетаю в Россию. Они мне говорят, давай на Флориду обязательно. И вот они мне говорят, я говорю, ни в коем случае, братья, осталось 2 дня, я к вам не приеду. Они говорят, брат Николай, хоть на один вечер приезжай, хоть на один вечер. А я думаю, на один вечер через всю Америку, ужас, это невозможно. А сколько билет стоит? Братья и сестры, мудрецы с востока целый месяц двигались в пути. А что такое пустыня, друзья? Это страшный риск. Страшный риск. Буря, песок, стихийные бедствия, разбойники. Они пришли поклониться царю иудейскому. Нет, они не собирались делаться христианами, друзья. Они не собирались покаяться там у ног Иисуса Христа. Они просто пришли поклониться. И они приходят, младенец. Мне кажется, друзья, у них, возможно, представление было, что там будет какой-то дворец, там будет какой-то престол, и кто-то будет на этом престоле. Они пришли просто маленький ребенок в убогой обстановке. И они сориентировались, что это не ошибка. Они ему поклонились, обрадовались радостью весьма великой и подарили ему подарки. А потом они развернулись и пошли назад. Я даже не знаю, друзья, они переночевали или нет. Они в гостинице были или нет. Развернулись и пошли назад. И я скажу, друзья, как нам иногда такой жертвенности не хватает. И дай нам Бог, чтобы, когда с нами говорит Бог, чтобы мы могли понять Его разговор и правильно отреагировать на Божий разговор. Правильно отреагировать. Братья и сестры, моя вторая мысль – это реакция на рождение Иисуса Христа других людей, которых Библия называет «пришел к своим, и свои его не приняли». Это люди, которые жили рядом, люди, которые по своему происхождению были Божьим народом. Когда царь Ирод услышал, что родился царь иудейский, он встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он встревожился. Он позвал книжников и говорит, где должен родиться Христу? А говорит, в книгах написано, древний пророк пишет, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Братья и сестры, это второй метод, как Бог с нами разговаривает, через Библию. Где должно родиться Христу? Ирод спрашивает. А ему говорят, в Библии написано. Братья и сестры, какая реакция в сердце Ирода? Он тоже захотел поклониться или нет? Он вам говорит, идите, тщательно разведайте, где родился Иисус Христос. И я тоже хочу поклониться. Дети, он тоже хочет поклониться Ирод Иисусу Христу или нет? А что он хочет? Братья и сестры, он встревожился. Я царь, и еще один царь родился. Это 2 царя будет теперь на стране? Нет, 2 царя не будет. Мы знаем, что делаем. И он решил Иисуса Христа уничтожить. Братья и сестры, вот, Бог заговорил к сердцу Ирода через пророка. Бог заговорил к сердцу Ирода через волхвов. Через звезду. Хотя он ее не видел. Волхвы говорят, мы видели звезду, и мы пришли поклониться. А царь Ирод встревожился. И поклониться Христу не захотел. Он замыслил сделать зло. Братья и сестры, я вам немножечко истории скажу. Что не стал Ирод христианином. Он сделал попытку уничтожить Иисуса Христа. эта попытка не увенчалась успехом, а потом в стране прошел государственный переворот, и Ирод был убит. Он не захотел правильно отреагировать на Божий разговор к нему. И я представляю, братья и сестры, что будет время, когда мы все будем в вечности. Христиане будут вечно с Богом. Определенные люди будут вечно мучиться с дьяволом. И среди них мучиться. Я думаю, он уже мучится. Уже мучится 2000 лет. Это царь Ирод. И я представляю, что мучение его особенно сильное. Потому что он знал, где родился Иисус Христос. И не захотел ему поклониться. Но издал указ, чтобы его убить. Я понимаю, что мучения Иродов будут особыми. Потому что Бог судит каждого человека по делам, которые этот человек сделал. Этот злой тиран, он уничтожил десятки, а может быть сотни тысяч невинных младенцев, за которых за каждую душу он даст отчет перед Богом. Братья и сестры, и моя третья мысль, и последняя, написана за волхвом. И получивши во сне откровение, они не возвращаться к Ироду, они иным путем отошли в страну свою. Братья и сестры, это третий метод, как Бог заговорил с человеком, получивший во сне откровение. Я думаю, что Бог через сон с людьми сейчас не так часто разговаривает. И раньше тоже не так часто. Но я тоже знаю случаи, когда Бог через сон разговаривал с человеком. И Бог с волхвами тоже заговорил. Заговорил вторично. Сначала через звезду, а теперь он дал им откровение. Не надо возвращаться к Ироду. Братья и сестры, волхвы оказались в трудном положении. Ирод сказал, вы должны прийти ко мне. Братья и сестры, вот вы живете в Америке. Как вы законы Америки исполняете или нет? Но вот если президент Буш издаст какой-нибудь указ, ну, не вредный указ, мы будем этот указ исполнять или нет? Я думаю, тем более, что мы здесь чужеземцы. Ну, кто-то уже гражданство получил, но большинство из вас еще без гражданства. Но я скажу, друзья, законы страны, в которой вы живете, исполнять положено. А не исполнять, это небезопасно. Мы когда сюда ехали, мне брат говорит, если я сейчас буду ехать со скоростью 100 миль в час, то меня остановят и оденут наручники, и посадят в тюрьму. И я думаю, что это правда. А почему? Потому что законы надо исполнять. Братья и сестры, перед волхвами встал вопрос. Ирод сказал, вы должны прийти ко мне. Узнайте и разведайте, придите ко мне. А Господь им сказал, не надо идти к Ироду. Кого надо послушаться, Ирода или Бога? Братья и сестры, и вот люди, чужеземцы, не христиане, люди, которые не поклонялись раньше живому Богу, они встали перед дилеммой, Ирода послушаться или Бога послушаться. И не сказали, как в той песне, запрещают люди строго возвещать нам крест скорбей, но мы будем слушать Бога больше, нежели людей. Друзья, и вот эти волхвы, они решили, мы будем слушать Бога больше, нежели царя Ирода. Братья и сестры, это было небезопасно. Если бы Ирод настиг волхвов, он с ними бы беспощадно расправился. Но написано, они получили откровение, иным путем отошли в страну свою. Я, друзья, хочу здесь перевести аллегорию. Когда-то я получил откровение от Бога и послушался Его, и тоже иным путем пошел дальше. Моя дорога стала другая. И ваша дорога стала другая. Кто-то среди вас был пьяница. Я думаю, возможно, кто-то был наркоман. А кто-то, возможно, был приличный грешник. Ну, такой дисциплинированный, приличный и все равно грешник, и погибший грешник. Но когда мы повстречались с Иисусом Христом, когда открылся нам Бог, кто Он есть, мы иным путем, написано, отошли в страну свою. Мне хочется верить, братья и сестры, что иной путь для волхвов, это была перемена их жизни. Они поклонились Иисусу Христу, они подарки Ему принесли. А теперь их путь стал иным. Иным. Раньше дорога была старая, а теперь дорога новая. Они пошли в другой дорогой в свою страну, братья и сестры. Есть у нас страна, своя страна. Кто-то сейчас говорит, моя родина, моя страна Россия, для кого-то моя страна Америка. И вот мы иногда здесь разговариваем, мне говорят, здесь эмираты говорят, у нас вот так, а я думаю, у нас это здесь у вас или это там. Они часто путают, у нас это там или здесь, и трудно разобраться. Братья и сестры, мы сейчас делим страны, где вся страна. Есть у нас наша страна. И в ту страну можно идти только иным путем, братья и сестры. Старой дорогой на небо не попадешь. Если ты остаешься грешник, если твоя дорога остается та же самая, хотя, возможно, ты уже и каялся однажды, но если ты живешь старыми принципами жизни, ты в свою страну не попадешь, на небо ты не попадешь, потому что туда только новая дорога. Теперь иди, твоя дорога крутой свершила поворот. Подарили мне открытку, когда я принял крещение. Друзья, крутой совершенно поворот. И теперь по новой дороге я иду в свою страну. А здесь на земле мы странники и пришельцы. Как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного, как сказано в Библии. Идешь ли ты в свою страну? Идешь ли ты иной дорогой? Христос сказал, все стою в двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду верить через ним, и он со мной. Сделался ли ты поклонником Иисуса Христа или нет? Поклонником, который Бог сегодня себе ищет. Друзья, мы сейчас с вами помолимся. Помолимся о том, чтобы наша дорога была новая. Потому что на новое небо только новая дорога ведет, только новая, чтобы наша дорога была новая, и чтобы мы с вами были бы истинными поклонниками, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Таких поклонник ищет себе Бог. Мы поем такой псалом, ищет тебя, если ты еще не найден Господом, ты можешь сегодня покаяться. Поэтому ты можешь выйти, склонить колени и сказать, Господь, я тоже хочу поклоняться Тебе. Я тоже хочу иным путем идти в свою страну. И да благословит Тебя в этом Господь. Аминь.